таким углом приятно смотрелась не только ее смазливая личка, но и вся фигурка начинающей актрисы. Я спросил: «Но вы все же увидели его отражение до того, как он вас ударил?» «О, да. Вы узнали преступника?» «Конечно. Вот почему я и не пожелала с ними разговаривать. Вот почему мне потребовалось увидеть вас. Это был тот верзила с золотым зубом, которого они зовут то Стеббинсом, а то сержантом». Я не удивился. Теперь я уже знал, с кем имею дело. «Вы хотите сказать, что это он ударил вас по голове бутылкой?» «Я не могу с полной ответственностью заявить, что он ударил. Мне кажется, что люди вообще должны с предельной осторожностью обвинять других. Мне точно известно лишь то, что я видела в зеркале. Он стоял за моей спиной с поднятой рукой, а потом на меня что-то обрушилось. Из этого можно вывести только одно заключение. Сегодня утром он был страшно груб со мной, задавал неделикатные вопросы и потом весь день бросал на меня злобные взгляды. Совсем не так, как принято мужчинам смотреть на молодых и хорошеньких девушек. Ведь я имею полное право ожидать иного к себе отношения, не правда ли? Ну и потом, давайте рассуждать логично. Захотел бы Эд убивать меня? Или Филипп? Или мистер Фиклер? Зачем бы им это понадобилось? Остается только он, даже если бы я его не видел. Больше некому». «Весьма логично», — согласился я. «Но я знаю Стеббинса уже много лет. Он не ударит женщину без причины. Что он имел против вас?» «Не знаю». Она слегка нахмурилась. «Когда меня станут об этом спрашивать, мне придется просто говорить, что я не знаю. Вот вы и должны прежде всего научить меня, как мне следует разговаривать с репортерами. Мне кажется, глупо повторять все время «не знаю». Такое интервью могут не напечатать. Так что же мне отвечать, когда спросят, почему он ударил меня?» «Мы еще вернемся к этому. А сперва...» «Нет, мы должны решить немедленно. Очевидно, она уже представила свой портрет на обложке журнала Life. Таким образом, вы заработаете 10%. 10%? От чего?» «От всего, что я получу. Законный гонорар моего литературного агента и импресарио». Она протянула мне руку и посмотрела в глаза. «Давайте, пожмем друг другу руки». Ну, чтобы избежать подобного заключения контракта, не обидев ее, я взял ее миниатюрную ручку, повернул ладонью вверх и нежно погладил кончиками пальцев. «Потрясающая идея!» — воскликнул я. «Но с ней придется пока повременить. В настоящий момент я на пороге полного банкротства. С моей стороны было бы противозаконно заключать новый контракт. Я могу сказать репортерам, чтобы о тех вещах, которых я не знаю, они спросили у вас. Это называется отослать к импресарио». «Да, понимаю. Но это позднее». «Позднее вы не будете мне нужны. Вы мне нужны сейчас». «Вот я и сижу подле вас. Но пока это чисто дружеская помощь». Я выпустил ее руку, которую держал, чтобы меня не обвинили в недостаточном внимании к ее прелестям, и заговорил многозначительно. «Если вы заявите репортерам, что я ваш импресарио, я сам устрою вам вторую шишку, причем такую, по сравнению с которой это покажется плоской, как блин. Ясно? Далее. Если вас спросят, почему он вас ударил, не говорите, что не знаете. Скажите одно слово. Тайна. Люди обожают тайны. Теперь». «Вот это да!» — пришла она в восторг. «Как раз то, что требуется. Теперь мы должны подумать о полиции. Стеббинс — полицейский, и они не захотят повесить ему на шею такое обвинение. Мне известно, как они действуют в подобных случаях. Даже слишком хорошо известно. Полиция попытается представить дело таким образом, что Воллена прикончил кто-то из здешних, а потом сообразил, что вам что-то известно об этом, и поэтому намеревался убрать вас с дороги. Они даже могут сделать вид, что располагают кое-какими доказательствами. Например, кто-то слышал, как вы о чем-то говорили. Так что мы с вами должны быть готовы ко всему.